Поэтому все, что касается Сюндея, лучше изложить в том месте, где я буду рассказывать о своих беседах с этим Хондой. Мне кажется, будет более логичным, если я, следуя хронологии событий, начну свои записи с самого начала, с того момента, когда я оказался вовлеченным в эту жуткую историю. Началось все это осенью прошлого года, приблизительно в середине октября. В тот день мне захотелось посмотреть старинные буддийские скульптуры, и я отправился в Императорский музей Вуэна. Я бродил по огромным полутемным залам музея, стараясь ступать неслышно. В этом безлюдном пространстве каждый, даже негромкий звук, отзывался пугающим эхом. Так что не только шум собственных шагов, но и чуть слышное покашливание могло кого угодно ужасно напугать. В музее не было ни души. И тут впору было задаться вопросом. Почему нынче музеи не привлекают внимания посетителей? Большие стекла витрин холодно поблескивали. На полу, покрытом линолеумом, не было ни пылинки. Во всем здании, своими высокими сводами, походившим на буддийский храм, царило безмолвие, какое, вероятно, царит на дне морском. Остановившись перед одной из витрин, я долго, словно зачарованный, рассматривал прекрасное, с налетом эротизма, старинное деревянное изваяние бодхисаттвы. Вдруг у меня за спиной послышались приглушенные шаги и едва уловимый шелест шелка. Ко мне кто-то приближался. Невольно вздрогнув, я стал наблюдать за подходившей ко мне фигурой, всматриваясь в ее отражение в стекле витрины. То была женщина в шелковом узорчатом авасе, с высокой прической в виде большого овального узла. На короткий миг ее отражение в стекле совпало с изображением бодхисаттвы. Став рядом со мной, незнакомка принялась разглядывать ту же скульптуру, что так пленила меня. Неловко признаться, но я делал вид, будто целиком поглощен рассматриванием скульптуры. Не мог удержаться от того, чтобы несколько раз тайком не взглянуть на стоящую рядом женщину, настолько она сразу завладела моим вниманием. Лицо ее было нежно-белое. Такой отрадной белизны мне никогда прежде не доводилось видеть. Если на свете действительно существуют русалки, у них наверняка должна быть такая же ослепительно белая кожа, какая была у этой женщины. Все в ней, изгиб бровей, очертания носа и рта на чуть удлиненном, как это бывает на старинных гравюрах лице, линии шеи и плеч, все дышало удивительной хрупкостью и изяществом. Пользуясь образным выражением старых писателей, можно сказать, что весь ее облик был настолько воздушен, что казалось, дотронься до нее, и она исчезнет. По сей день я не в силах позабыть ее мечтательного взгляда из-под длинных ресниц. Кто из нас первым нарушил молчание, я теперь уже не помню, но, по всей вероятности, то был я. Мы обменялись несколькими словами о выставленных в музее скульптурах, и это нас как-то сблизило. Мы вместе обошли музей и вышли на улицу. Я проводил ее до перекрестка, где улица Ямануоти переходит в Яманасита, и на протяжении всего этого неблизкого пути мы говорили о самых разных вещах. По мере продолжения беседы очарование ее в моих глазах все возрастало. Когда она улыбалась, на ее лице появлялось застенчиво утонченное выражение, которое вызывало во мне то совершенно особое чувство, какое я испытывал, глядя на старинное изображение какой-нибудь святой или на Мону Лизу с ее таинственной улыбкой. Верхние боковые зубы женщины, так называемые клыки, были крупнее передних, и когда она улыбалась, верхняя губа приподнималась над ними, образуя причудливо изогнутую линию. На белой коже ее правой щеки выделялась большая родинка, которая от улыбки чуть приметно смещалась, как бы повинуясь этой изогнутой линии, что придавало лицу женщины удивительно нежное и милое выражение. И все-таки, не заметь я на затылке этой женщины какой-то странный след, она так и осталась бы для меня просто изящной, обаятельной, утонченной красавицей, которой достаточно прикоснуться, чтобы она исчезла, но никогда не возымела бы надо мною такой притягательной силы. След этот был искусно, хотя, возможно, и не нарочито, прикрыт воротом одежды. И все же, идя с этой женщиной по улице, я неожиданно его заметил. То была красная полоса, идущая от затылка, и, надо думать, по спине. Ее можно было с равным основанием принять и за родимое пятно, и за след от недавно сошедшего с трупа. Этот знак, казалось,